тонкие губы Денисова не то скорбно, не то насмешливо подернулись, как будто он обжег этой усмешкой. «Имей в виду, Якушев, если со мной что случится, ни минуты промедления. Вперед и только вперед, как и положено доподлинному казаку». «Слушаюсь, ваше высокоблагородие», — гаркнул Андрей. Якушев отсчитал 6 казаков из сотни, выстроил их и объявил, что с первой штурмующей группой они врываться в номер не будут, потому что их задача разжечь в тылу новые огни, чтобы неприятель думал, это подходит главная сила атакующих. «Вот черт!» — ругнулся он про себя. «Надо же, не 6, а 7!» Обвел взглядом сгрудившихся казаков и неожиданно ткнул пальцем в грудь Сергея Чумакова. «Ты...» «Что я?» — даже не понял тот. «Ты тоже становись с ними рядом». «Зачем?» — опешил Чумаков. «Не разговаривать!» — прикрикнул Андрей. «Становись в строй и пойдешь раскладывать костры!» Чумаков повторил приказание, но прежде чем встать в строй, проходя мимо Якушева, укоризненным шепотом сказал: «Урядник, а я-то хотел с тобой. В местях на врага оно бы лучше, земляк». «Строй!» — резко выкрикнул Андрей, а про себя тоскливо подумал: «Отчего я так верно предчувствую гибель другого? Точно погибнет Сергей Чумаков, если пойдет на штурм. Где-то уже заряжена пуля ему уготованная. И майор Денисов погибнет. Недаром он такой печальный. Но ему я приказать не могу, а вывести Чумакова из боя — это в моей возможности, и правильно я делаю, что к штурму его не допускаю. Наверняка его жизнь теперь сбережется. А это надо сделать. Ведь и он спас мою однажды». «Эй вы, веселая команда!» — незлобливо крикнул кто-то из мрака этим семерым счастливцам. «Получше нам люминацию устраивайте, а мы уж бонапартишки бока наломаем». Штурм Намюра начался с неудачи. 2 орудия, выдвинутые вперед, успели сделать несколько выстрелов по тяжелым крепостным воротам, пробили в них небольшие проломы, но неприятель ответил бешеным огнем, и первый приступ был отбит. В кипении боя на вороном коне появился у самой крепостной стены помощник Платова генерал-майор Греков и, разыскав Денисова, растерженно прокричал: «Черт побери, какого дьявола вы медлите, майор! Немедленно поджигайте ворота!» Огонь из крепостных бойниц усиливался. У наступающих прислуга первых 2 орудий была полностью истреблена. Денисов приказал казакам залечь и подползти к воротам. На грязно-белом снегу при вспышках факелов, сбрасываемых с крепостной стены, были отчетливо видны одетые в синие чекмени кавалеристы. Но когда они подползли к самому основанию ворот, прицельный огонь из крепости осажденным вести уже стало невозможно. Якушев первым это понял и обрадованно закричал: «Кукиш вам, господа хорошие! Теперь не возьмете! А ну, ребятки!» — вторил ему Денисов. «Солому, плетни, порох, все сюда!» Раздались взрывы, бурое пламя ворвалось в ночь, и ворота, ведущие в Намюр, рухнули с ужасающим треском. К этому времени вперед выдвинули все оставшиеся неповрежденными пушки. На тесной крепостной территории скопилось огромное количество защитников Намюра, и каждый снаряд теперь падал в человеческую массу. «За мной!» — закричал Денисов и выхватил саблю. В отсветах факелов и костров она неестественно ярко заблестела. Своей пули он не услышал. Он еще 2 минуты бежал вперед, слыша рядом распаленные азартом боя голоса казаков, но вдруг сабля выпала из ослабевшей руки, выпала сразу, как бы сама собой, и он удивился тому, что это произошло вопреки его воле. Потом он споткнулся и упал, по-прежнему не ощущая боли. Но все уже поплыло перед глазами, как в расслабляющем сне, и подбежавшему Якушеву он успел крикнуть: «Я, кажется, ранен, урядник».